Но Илюшу попроси, дай лабораторную скатать, обязательно потребует компенсации. А ты мне свою бейсболку. И при этом за 5 университетских лет Илюша скатал у Лёшки огромное количество лабораторных и прочих решенных задач. Именно бескорыстно. Но Илюша — улица с односторонним движением. Чужих благодеяний он не помнил. Выслушав просьбу Лёши Смирнова определить, откуда звонили на домашний телефон, Илюша рассмеялся. «Ну, вы народ даете. Вы считаете, что мы в ФСБ всесильны?» Самодовольное выражение лица Илюши говорило о противоположном. «Да, народ, мы всесильны. Очень тебя прошу», — мучился от унижения Лёша. «Очень нужно». «Ты знаешь, как устроена работа АТС?» — кривлялся Илья. «Подсказать?» Но там в сервере могло остаться. Если телефон стоит на прослушке, твой стоит? Ты мне ответь, — огрызнулся Лёша и тут же сбавил тон. Хороший техник может вытащить. Хорошие техники уже давно за бугром. Кстати, а почему ты не слинял? Ведь предлагали. Контакты поддерживаешь? Нет. Илья, ты мне поможешь? — прямо спросил Лёша. А кого ты, собственно, вычисляешь и почему? Мать, — признался Лёша. Это прозвучало как ругательство, и он поправился. Свою родную маму. Не понял. Дело в том, что она как бы заболела тяжело и уехала. Помирать? Не исключено. Старик, радуйся. У меня бабушка полгода пластом лежала, от рака умирала. Еще то удовольствие. Она, конечно, меня вырастила и все такое прочее, но это еще не повод свою жизнь гробить и застарелой мочой дышать. Леша очень остро хотелось дать ему в морду. Леша засунул руки в карманы, чтобы не сорваться. Они разговаривали, прогуливаясь. В данный момент шли по Кузнецкому мосту. «Я не обедал», — сказал Илья и кивнул на витрину ресторана. «Зайдем?» «Да у меня полтинник в кошельке». «Значит, не зайдем», — разочарованно сказал Илюша. «Ну, хоть чебурек купи». Леша купил ему чебурек и стакан воды. Они сидели на скамейке около ЦУМа. С набитым ртом Илья рассказывал, что его служба и опасна, и трудна, очень секретна, а несознательные приятели постоянно лезут с глупыми просьбами. То долг помоги вернуть, то соседа буяна приструни, то посодействуй против бесчинств милиции. Скоро дойдет до того, что будут просить пропавшую собачку искать. И тут же, не замечая противоречия, поведал, как у одного генерала-начальника пропал пес, лабрадор. «Всех на уши подняли, через сутки нашли», — гордо поделился Илья. «Понятно», — усмехнулся Леша, — «генеральский лабрадор, не чита рядовой шавки». «Верно», — без всякого намека на иронию согласился Илья. «Давай переведем наш разговор», — предложил Леша, — «на коммерческую основу. Сколько ты хочешь за сведения, о которых я прошу?» Илья вновь заговорил о служебных трудностях, о том, как непросто ему будет получить нужные санкции. Но есть выход. Леша заявляет, что его домогаются заокеанские плохие дяди. Пишет заявление и еще одну бумажку подписывает о сотрудничестве. Так, мелочь. Время от времени сообщать, чем научная общественность живет. Телефон ставят на прослушку. У Леши снова зачесались кулаки. Он их не распустил. Ради мамы тоже не послал Илюшу далеко и энергично. Только процедил. «Мне это не подходит. Не вербуй». «Хозяин-барин», — пожал плечами Илюша. «Сколько ты хочешь в тугриках?» — спросил Леша. «Взяток не беру. Сколько?» «У тебя случайно компьютера нет нового? Портативного лэптопа? Лишнего и навороченного?» «Аппетиты, однако», — мысленно присвистнул Леша. «Верных 1500 баксов займу у научного руководителя». «Будет тебе компьютер». «Запиши свой телефон и все данные мамочки». Илья тщательно вытер бумажной салфеткой губы и пальцы, скомкал салфетку и бросил на землю, хотя рядом стояла урна. Когда-то в детстве мама говорила: «Верный признак некультурного человека — мусорить другим людям. Он не наклонится, чтобы поднять недоброшенное до урны. Он выбрасывает окурки из окна квартиры и автомобиля. И еще, у таких плохо с орфографией и пунктуацией». Леша писал с ошибками и половины нужных запятых не ставил. Следовательно, он наполовину культурный, аккуратностью излишней не страдает. Но жлобов, которые гадят вокруг себя, с детства ненавидит.